Главная мысль моей сегодняшней беседы будет «Восстание многих в Израиле». Текст беру из Евангелия от Луки 2 главы. «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле». Восстание многих в Израиле. Анна, мать пророка Самуила, приведя в храм своего мальчика и посвящая его Богу, так свидетельствовала. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из бренья возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им наследие. Первая книга Царств, 2 глава, 7-8 стихи. Эти слова наиболее точно исполнились в жизни тех, которые были близки к Иисусу Христу, которые любили Его и следовали за Ним. Первое. Матерь Господа Иисуса занимает первое место среди тех, которые оказались вознесенными на особенную высоту. Ее прославление с годами не умаляется, а увеличивается, и в некоторых местах переходит в поклонение. В Польше и Аргентине мне пришлось видеть новопостроенные церковные здания, на которых вместо креста, обычного символа христианства, красуется статуя Девы Марии. Многие христиане называют ее Богородицей, Царицей Небесной, Заступницей и Покровительницей, и молятся и поклоняются ей больше, нежели Богу, Творцу Вселенной, или Господу Иисусу Христу. Не только в честь Девы Марии, но даже в честь ее икон или изображений устанавливаются специальные праздники и торжества. Угодно ли Богу такое поклонение Девы Марии? Это спорный вопрос. Сторонники поклонения Деве Марии утверждают и приводят факты, что молитвы к ней были услышаны. Люди получали исцеление, избавление и другие блага. Сторонники поклонения единому Богу видят в поклонении Марии нарушение заповеди Божией и уклонение от Слова Божия, запрещающего делать какие-либо изображения и поклонение кому-либо или чему-либо, кроме триединого Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Желающие же видеть исполнение пророчества видят в поклонении Девы Марии осуществление слов старца Симеона, что ради рожденного ею Господа Иисуса Христа Мария стала известной всему миру. Второе. Петр, родом из Вифсаиды, до встречи с Иисусом, называвшийся Симоном, был простым рыбаком на озере Галилейском и жил в Капернауме в своем доме или в доме тещи. От природы был человеком горячим, скорым на слова и дела, за которые позже благодарил Бога или же раскаивался. Общение со Христом изменило его характер и сделало человеком уравновешенным. Петр, описанный в Евангелиях, до сошествия на него Духа Святого, сильно отличается от мудрого, красноречивого и смелого Петра, описанного в Деяниях апостолов. Петра употребил Христос для того, чтобы он своими проповедями и молитвами открыл вход в Церковь Христову. Иудеям и прозелитам в день Пятидесятницы в Иерусалиме. Это описано во второй главе Деяний апостолов. Самарянам, обратившимся через служение Филиппа, об этом читаем в 8 главе Деяний апостолов. Язычникам в доме Корнилия в Кесарии, об этом читаем в 10 главе Деяний апостолов. Подобно другим апостолам, он ходил из города в город, проповедуя Евангелие спасения и утверждая души новообращенных. На соборе в Иерусалиме заключительное слово сказал не Петр, а Иаков, брат Господень. Петр написал два послания, и ему еще приписывалось Евангелие, от которого сохранился отрывок, и Откровение. На апокрифических деяниях Петра основана повесть Генриха Сенкевича «Куо Вадис», «Камаградиши». Имя апостола Петра известно теперь всему миру, и его именем называется несколько городов, и множество церковных зданий и соборов. Мог ли кто подумать, что простой галилейский рыбак сделается такой знаменитостью? Третье. Андрей, родной брат Симона Петра, известен тем, что поверил словам Иоанна Крестителя и пошел за Иисусом, как за Агнцем Божиим, а потом привел к Иисусу своего брата Симона. Евсевий, церковный историк IV века, написал, что Андрей проповедовал Евангелие в Скифии, и русская легенда говорит, что Андрей бывал на горах, на которых расположен город Киев, и даже доходил до Новгорода. В апокрифических деяниях Андрея говорится, что в городе Патарах в Ахаии он был распят на кресте в форме буквы «Х», какой теперь называется Андреевским. Кроме русских, шотландцы тоже считают апостола Андрея своим просветителем и покровителем. Четвертое. Иоанн, сын Зеведеев, брат Иакова, предполагают, был по возрасту самым младшим среди учеников Христа. Ко гробу Иисуса он прибежал скорее Петра, но первым войти не осмелился. О себе он говорит как об ученике, которого любил Иисус. От природы он был нетерпеливым и ищущим своего. Но Дух Святой так изменил его, что в христианской церкви он известен как апостол любви. Апостол Иоанн написал Евангелие, три послания и откровения, в которых проникновенно говорит о Божьем долготерпении и любви к грешному человечеству. Церковные историки свидетельствуют, что Иоанн, единственный из апостолов, умер естественной смертью в глубокой старости. Его имя в форме Иван, Ян, Ганс, Джон, Хуан и тому подобное является наиболее употребительным у всех христианских народов. Простой галилейский рыбак живет в памяти народной лишь потому, что он одним из первых последовал за Иисусом и оставался ему верным до конца своей жизни. Пятое. Матфей был сборщиком пошлин в Капернауме. Римляне относились к нему с презрением, как к ничтожному еврею. Евреи ненавидели его, как служащего римлянам. Однажды, когда проходивший близ него Иисус сказал ему следовать за ним, Матфей оставил все и последовал за Иисусом. О подвигах Матфея мы почти ничего не знаем. Апокрифические сказания о нем противоречивы. Но написанное им Евангелие, в котором он записал только слова и дела Иисуса, во все века является наиболее полезной книгой для всех искателей истины. Шестое. Саул, рожденный в Тарсе, а учившийся в Иерусалиме у Гамалиила, имел перед собою блестящую карьеру. Еврей от евреев, фарисей, римский гражданин, член Синедриона. Ревнуя по вере своих отцов, он принимал участие в осуждении и побиении камнями Стефана. Он отыскивал верующих в Иисуса, мучил их и принуждал к отречению. Он хотел перенести свою деятельность в другие города. Но близ Дамаска, куда направлялся преследовать верующих, увидел в необычайном свете Иисуса, услышал его голос и сделался иным человеком. Получивший исцеление, Саул 3 года провел в Аравии, в тишине и уединении, изучая закон и пророков. Из его посланий видно, что он имел непосредственные откровения от Господа Иисуса. Потому с особенной силой и уверенностью распространял и утверждал Евангелие от Иерусалима до Иллирика и собирался отправиться в Испанию. Еврейские раввины и писатели теперь утверждают, что Саул, ставший Паулом, дал христианству богословские основы. Сам же апостол Павел написал, что церковь Христова строится на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Имя апостола Павла известно теперь всему миру, Его именем названо несколько городов. И все лишь потому, что он и познал, и полюбил Господа Иисуса. В их жизни оправдываются слова Симеона старца: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле. Аминь».